как отрасли ветер рвет полы пальто. Здесь каждый первый гений, а каждый второй никто. Встает над Волгой солнце, румяня старый лик. А в корпусе и не за-за застыл беззвучный крик. Стены пахнут мелом и пылью древних книг. Здесь каждый пятикурсник седой, как лун старик. За четкий след от кофе в глазах немой вопрос: зачем я в этот Ушинский свои дипломы принес? Влетаем в аудиторию, там холод, как в аду. Я в пять слоев оделся, я к знаниям иду. Ноутбук скрипит натужно, как старый ржавый таз. Фонетика — наш купол, лингвистика — наш спас. А вот и инквизитор снимает медленно очки. У нас внутри от страха сжимаются зрачки. Ваш аспиратор, юноша, похож на кашель пса. Седой Ярославль, там в аудитории дракар, развернувший журавль. Из мела и слов она лепит Британии лик, и в нас пробуждается древний готский язык. Она не читает конспект, она видит насквозь, как слово тысячи лет, словно ржавый гвоздь, впивается в разум, связуя викинга и нас. И кельтские тени ведут свой негласный рассказ. Здесь Беовульф дышит в затылок, и время вода сгорает в фонетике дней гор. Безупречный прононс и холодный искристый покой мы ловим эстиарию, будто касаясь рукой. И кажется, нет ни зачетов, ни скучных границ, лишь шелест пергамента и бесконечность страниц. Тумане духа в Шанели талька. Ей не студентов, ей французский клололов жалко. Шарф завязан узлом, как на набережной Сены. Хоть за окном общаги облупленные стены. Она отседит бонжур искры меча. Если вдруг трамвай застрянет у депо, в ней просто. просыпается дерзкое родное Брагино. В единичке на кухне жарят лук и мечты. Там стены так прозрачны, что слышно это ты. Зубришь неправильный глагол, пока сосед поет, и принцесса но видит только грязный снег на Волге-реке. А в коридоре дама в розовом летит, на ней костюм сияет, а в голосе магнит. Она кричит коллеге про планы и долги. Студент, прижмись к колонне и просто не беги. Фонетическая фурия ведет по следу нас. Услышит мягкий и выстрелит прямо в глаз. Зеркальца сжимаем, как щиты в бою, и все до сил в эмоте. I love you! I love you! Рыцарщита, как бойна, так бросный бропозан. Твой тиск сквозь моя лирисы сисловая бран. Здесь весем голубчик, те логики серно, и в таз улетает научное свино. Диплом — это искусство отступов и точек. Ты не поспишь три ночи, мой бедный ангелочек. Гость — это твой хозяин, твой демон и твой рок. Ты правишь библиографию, нажав на курок. День защиты в коридорах, парад амбиций, мод. Бот по единичку зашел в дипломатический год. Пиджак из иголочки и шпильки в потолок. Не было беды, комиссия жует пирог, листая твой талмуд, пускай они насытятся и троечку дадут. А над ней не за вавилонский беспредел, там декан поет шансон, кто бы это перетерпел? Ты Шекспира читаем в ритме жесткого техно, и в зале от восторга становится вдруг тесно. Случайный пассажир забился в дальний угол, он ищет в телефоне, где выход с перепуга. Ёбалы ЕГЭ горят в пламени здешних судов. Он здесь среди теней и иностранных слов. Ярославский балаган.